кто такой Рубин? Это мой приятель. Он увез его на гору, в деревню авантюристов-наемников. Смог ли он кого-либо уговорить, я не знаю. О, речи Вайза настолько прекрасны, что он уговорит кого угодно. Улыбнувшись, ответил Монг. Тогда я могу пройти, конечно. Если захочешь есть, тыркни Микки, он приготовит перекусить. Да-да, Монг застенчиво покраснел и направился в арсенал. Открыв старую дверь, он направился на склад. На самом деле Латифа передала ему послание и одну вещицу, которую Аркхему было показывать нельзя. Эльфийка прекрасно понимала, что дядька связан с некими структурами, которые сейчас настроены против Вайза и могут использовать любые рычаги. Монг пробежался вдоль рядов с оружием и доспехами, а потом услышал постанывание. Что это такое? Неужели то, о чем рассказывала Латифа? Мальчик прижал сверток плотнее к себе и замедлил шаг. Зайдя за последний ряд оружия, он увидел странную картину. Привязанный по рукам и ногам, на стене висел Микки. Рядом с ним стояла милая светловолосая девушка и щекотила его причиндалы совиным перышком. Ути, как много из него выходит. Мне так это нравится. Прошу, прекрати его щекотать. Нет, пока ты не признаешь свое полное поражение и не станешь всецело моим, я ни за что не прекращу. Понял, я, не, игрушка. Дрожащим голоском произнес Микки. Игрушка, еще какая, но только моя, исключительно моя, и ничья больше. Что вы делаете? Поинтересовался Монг. Латифа говорила, что такое будет. И мальчик всерьез задумался, а может, эльфийка на самом деле ведунья? В любом случае, он не понимал, что именно здесь происходит. Единственное, что ощутил Монг, это странное тянущее чувство внизу живота. Ничего такого, что бы могло тебя заинтересовать, маленький Монга, ласково произнесла девушка. Откуда вы знаете мое имя? Удивленно спросил мальчишка. Как, ты не запомнил сестренку Айрау? Девушка была удивлена до глубины души. Но как так, честно, не могу вспомнить. Все мужчины одинаковы, сухо произнесла она и продолжила щекотить причиндалы Микки. Отдаешь вам кусочек своей души, а вы и не вспомните. Б, беги, Монг, выдохнул розоволосый. Нет, Микки, хоть я и думал, что ты притворяешься мальчиком, но все равно, я тебя тут не оставлю. Монг положил вещи на стул и закатал рукава. Ну что, разберемся. Мальчик, я лечила твои ожоги, когда ты пришел в этот город. Сес, сестренка Ай, внутри Монга все перевернулось. Он вспомнил ее, да, милый мальчик. Кстати, как твой братец, он пал в пещерах, как и подобает настоящему храброму воину. Мне так жаль, малыш. Если хочешь, можешь полежать у меня на коленках, обеспокоенно произнесла кошка-девочка и задрала подол платья, обнажив идеальные стройные ножки. Я с удовольствием. Нет, меня таким не купишь. Я сейчас разберусь с тобой, сдерживая порыв кровотечения из носа, ответил Монг. Если Микки настолько кремень, что умрет от ласки, дабы не быть моим, ты второй в моем списке, так что готовься, промурлыкал Айрау. Я не дам себя и Микки в обиду. С этими словами он подбежал к медсестренке и схватил ее за стройные ножки. Это так мило, но бесполезно. Кошкодевка схватила парня за руку и подняла. Больно, сестренка Ай, зажмурив глаза, произнес Монг. Мне тоже больно. Поверь, я ведь так долго о тебе заботилась. Ты хотела запихнуть мне градусник в попу, а он был для рта. А еще, тише, Монг, девочкам свойственны маленькие прихоти. К тому же твоя попка, она так прекрасна. Айрау прижала мальчика к стене и начала связывать. Повиси пока здесь. Сейчас я закончу с этим упрямцем и займусь тобой. Я согла. Нет, я не дам себя в обиду. Правда? Медсестренка ласково улыбнулась и, отойдя на два шага назад, немного наклонилась, открывая вид на восхитительное декольте. А я думала, что ты нормальный мужчина, и что тебя интересует нежное тело сестренки Ай. Я, не сдамся. Прокричал Монг, и две мощные струи крови хлынули из его носа. Он уже и сам не знал, сколько в его словах правды и блефа. Но надо держаться. Нельзя проваливать задание из-за грешных мыслишек. Ведь на кону не только жизнь Вайза, но и всей гильдии. Ты в нем так уверена? Произнес Шмык, очищая головку сыра от плесени. Просто. Он мал еще. Губы у него от молока не обсохли. Я вообще старался не брать молодых авантюристов. Привязываешься к ним, а потом им голову какая-нибудь курва откусывает. И что потом? Сидишь на камне, с этой самой головой в руках и рыдаешь, как девочка. Оно надо? Не, дело не только в Монге, господин Шмык. Латифа хитро улыбнулась. Мой брат, хоть и полнейший кретин, но все же бывает крайне полезным. О чем это ты? Аркхем рассказывал, что когда Вайс первый раз вернулся из подземного монастыря, был серьезно ранен. Его выходили в лазарете. Про лазарет Арканера, думаю, рассказывать не стоит. И что с того? Монк не пойдет в пещеру один. У него будет просто потрясающее сопровождение. Латифа злобно ухмыльнулась. Играть на чувствах, низко, не находишь? Спросил Шмык. На войне, все средства хороши. Глава 79. Душа наизнанку. Часть 6. Адреналин пульсировал по моим венам, а я продолжал бежать. Сейчас нужно было во что бы то ни стало отвлечь на себя этого монстра. Если он продолжит разносить брод, то скорее всего нас завалит. Ох, тупая башка, ну и чего ты удумал? А, давай, покажи мне класс. Я схватил булыжник побольше и швырнул им в мелкую башку тролля. Тот сразу посмотрел на меня взглядом пьяного бати и злобно обнажил клыки. Мда, ну и рожа. Я побежал в сторону темного коридора. Нужно найти, за что привязать веревку. Джейсон уже вылез из своего укрытия и тоже смотрел, где бы сделать подножку. В итоге, мы оба посмотрели на небольшую яму, на краю которой как раз виднелись два скалистых выступа. Отлично. Джейсон метнулся туда, а я продолжал дразнить гиганта. Хен помогла Харьку все привязать. Теперь дело оставалось лишь за малым, заманить тупорылого тролля в ловушку. Да только вот, у кого-то похоже не хватило мозгов. Привязать веревку на нормальный узел, блять. В итоге, я перепрыгнул через веревку, а тролль просто выдернул ее, и как ни в чем не бывало, побежал дальше. Ну тупые. Хен виновато улыбнулась. Ты совсем идиотка, или притворяешься? Злобно выругался я. Я не хотела, честно. Я думала, что бантик будет крепким. Ох, я ударил себя по лбу. Жесть. В этот момент, охи, как ни в чем не бывало, кушала банан. Благополучно доев его, она бросила кожуру на пол. Я этого сперва не заметил, и наступив на сей незатейливый предмет, полетел кубарем вперед. Тролль так увлекся моими кувырканиями, что не заметил мощный сталактит. Глухой удар и огромное тело повалилось на пол. Резко поднявшись, я подбежал к голове и начал бить ее кинжалом. Сперва монстр взвыл, но затем почти моментально проблевался кровью и испустил дух. Из него тут же выпал цеп, дубинка и легкий доспех. Нормас, будет, что продать на сдачу. Охи, ты молодец, произнес я, сгребая шмот в свой вещмешок. Она вечно так, тихая-тихая, а потом бац, изгодится. Это я ее научила. Тут же влезла опоссум. Мерзкая она, конечно, не люблю таких людей. Подойдя к Сурикату, я погладил ее по светлым волосам, что на ощупь больше напоминали солому. Охи с широко раскрытыми глазами смотрела на меня, пытаясь понять, что происходит. Ну что, все живы? Из каменного завала вылез Конн и помог выбраться своей сестре. Да вроде все. Сью, Монти, мы тут. Джейсон, Эйч, да-да. Хен, я рядом. Так, Охи и Гая рядом. Бобры тоже живые. Облегченно выдохнув, я направился в тот мрачный коридор. Ты уверен? Усмехнувшись, поинтересовался Джейсон. Ловушки, дело такое. То есть после всего, что тут произошло, создателям этого подземелья могло показаться мало. Мой левый глаз начал дергаться в нервном порыве. Говорю же, не спеши. Джейсон вновь вытащил из сумки пригоршню булыжников. Мы поспешили укрыться за камнями. Хорь швырнул горсть во тьму. Благо, что на этот раз ничего не последовало. Мы вместе прошли через мрак и оказались в следующем подземелье. Оно сильно отличалось от предыдущего. Здесь уже виднелись остатки построек, а потолок был так высоко, что казалось, он олицетворял второе небо, местное, искусственное. Несмотря на мощный солнечный луч, что бил из дыры, все здесь оставалось мрачным и опасным. Мне казалось, что эти постройки осквернены мощнейшими проклятиями самых страшных темных колдунов. То есть сам грот был нереальных размеров, а в центре этого самого грота находилось нечто вроде города. Стояли древние постройки. Они были наполовину разрушены и от них веяло страхом. «Твою ж дивизию!» – тихо произнес я, оглядывая все это жуткое великолепие. «Что-то мне не по себе». Хен остановилась и взглянула на меня. «Ты уверен, что нам надо туда?» «Увы, другого выхода нет», — произнес я и сделал шаг вперед. До моих ушей донесся странный звук, словно кто-то собирается нехило так блевануть. «Да-да, подростки пережрали ягуары, и теперь им очень плохо с этой дичи». Присмотревшись, я увидел в выходе из полуразрушенного города силуэт. Он, пошатываясь, шел в нашу сторону. «Что это такое?» — сглотнув, произнес Эйч. «Я такого никогда не видел». «Я тоже», — Дело явно пахло чем-то недобрым, поэтому стоило быть во всеоружии. Проклятый коготь. Увы и ах, рука начала светиться лишь наполовину. Дойдя до локтя, иероглифы резко потухли. Значит, магическая сила еще не восстановилась. Это херово. А непонятно, что продолжало покачиваясь, идти к нам и издавать мерзкие звуки. Что бы там ни было, а оно точно идет по нашу душу. Манти выпрямила вперед руку. Подстрелить его, думаю, что это хорошая идея. Произнес я, давай, нашпигуй это нечто иглами. Для вас, все что угодно, богатый господин. Промурлыкала девушка дикобраз и выстрелила иглой по неизвестному объекту. Тот сперва остановился, и вырыгнув из жуткой пасти зеленую жидкость, направилась дальше. Манти, прошу, хуярь, хуярь его по полной, без проблем. Манти начала стрелять иглами, словно из автомата. Всего монстра облепила иголками, и вот тут началось самое интересное. Он сперва остановился, а потом так жутко заверещал, что мне показалось, это крик самой тьмы. Отбросив иголки, монстр прихрамывая побежал к нам. Бля, всем приготовиться к бою. Ну, а кто сказал, что будет легко? Глава 80. Душа наизнанку. Часть 7. Напряжение нарастало. Казалось, что этот камикадзе сейчас дернет за чеку и подвзорвет здесь всех чертовой бабушки. Не, ну серьезно. Чего он так уверенно бежит? Когда монстр приблизился это к метров на 30, я смог его разглядеть. Это было человекоподобное существо, чьи руки были связаны за спиной. На его голове не было глаз, носа или ушей, лишь только жуткая пасть, истекающая зеленой слюной. Все его серое тело было в иглах манти, но казалось, что они не особенно ему навредили. «В атаку!» — грозно прокричал я, и мы пустились на утырка. Я срубил ему голову четким движением меча. А Хен и Ич разобрались со всем остальным. Все было в зеленой жиже. Казалось, что это не кровь, а кислота. Ошметки монстра осыпались на каменный пол, и в руку Хен влетел золотой медальон. Девушка незамедлительно спрятала его в карман. «Какой-то он ничемный», — произнес я и взглянул на жуткие руины древнего монастыря. «Ну как сказать?» Сглотнув, к нам вышел Джейсон и указал на странные шевеления в районе выхода. «Что это такое?» Ночное видение не могло сконцентрироваться на дальних объектах. Я видел движение, но не мог понять, что же это такое. Твою ж мать! Сью сглотнула и начала в панике бегать вокруг нас. Они идут, идут, бля. Аппасумиха тут же намазалась дерьмом и упала в театрально судороги. Лали-бобры начали суетливо бегать вокруг имитированного трупа и отстраивать. Что это? Курган? Голос из смертельного укуса. Бобры очень суровые и чувствительные животные. В стрессовых ситуациях бобры впадают в дикое буйство и начинают беспорядочное строительство хатки или плотины. Спустя мгновение, вокруг опоссума возникло некое подобие каменного домика. Нехило так, их бы мне на дачу. Сью же была в ужасе. Резко остановившись, она принюхалась и увидела курган Гаа. Время закусить. Жутко улыбнувшись, произнесла ежиха и кинулась к кургану. Голос из смертельного укуса. Ежи очень суровые и чувствительные животные. В стрессовых ситуациях, ежи впадают в дикое буйство и начинают есть собственные фекалии, дабы запахом отпугнуть надвигающегося противника. Если своих еж не находит, то не побрезгует и чужими. Как только Сью запрыгнула в домик Дгаа, там началась потасовка. «Эй, эй, ты че делаешь, тупорылая ежиха? Хватит меня облизывать!» «А-а-а, нет, это мое оборонительное говно, ты моя вкуснишка!» «Бурлум, ке-е-е-е-е!» Честно сказать, не могу назвать себя диким фанатом двух девушек и стакана. Простите, если кто-то кушал. Поэтому не будем заострять внимание на этой картине. Приготовиться к атаке, строго произнес я. Ну же, беремся за оружие и в бой. Хен, Эйч, Джейсон, вперед, вперед, блять. С нереальным криком, замахнувшись бастардом, я побежал вперед. Ребята переглянулись между собой и обреченно вздохнув, припустили за мной. Твари со связанными руками бежали на нас с жуткими звуками. Я придумал им прозвище – отряд ягоблюев. Точно, отлично передает этот омерзительный звук. А ведь их реально много. Нет, это не много, это просто дохрена. Первые монстры с дикими криками набросились на нас и попробовали наши клинки на вкус. Меня обдало вонючей зеленой жижей. Выживем ли мы, и что важнее, если нет, то кто спасет наших глубоко уважаемых якорей? Разрубив очередного монстра надвое, я перекувыркнулся и ушел в бок. Хен сделала мощный выпад и на ее меч насадилось аж целых 3 ягоблюя. Эйч рассекал нападавших своими волшебными топорами, а Джейсон разрывал плоть 2 кривыми клинками. В такой момент, самое время сказать пару пафосных слов. Копья, вздымайте, фух, щиты, ай, бля, крушите, день сечи. Сделав шаг вперед, я отрубил голову ближайшему монстру, и вновь ушел в бок. День славы, вперед, навстречу, фух, заре, в бой, последний бой этого мира, насмеять, Вайс, ну правда, сейчас не до этого, ловко увернувшись от укуса, ответила Хен и пронзила монстра клинком, их же очень много, что там с магией, вроде что-то есть, Хен закрыла глаза, из ее доспехов начал литься фиолетовый свет, она взмыла ввысь, словно богиня, да, настоящая богиня войны, ее клинок превратился в настоящее фиолетовое пламя, а затем, Хен резко опустилась на землю и ударила мечом, мощный энергетический удар фиолетовыми молниями разошился по толпе из монстров, разбрасывая их в разные стороны. Вот это скилл, неплохо. Я показал большой палец и раскурочил еще одного монстра. Джейсон тут же призвал свой ручной смерчик и начал делать из ягоблюев фарш. Только вот, для котлет он, похоже, не сгодится. Эйч крепче ухватил свои топоры, а затем начал издавать золотистое свечение, и, превратившись в торнадо, начал также распиливать монстров. Что же, я снял перчатку и вновь проделал обряд призыва детей глины. Земля затрещала и рядом со мной образовался каменистый сфинктер. Да здравствует вечернее насадилье. Ура, товарищи. Мир, труд, анал. Заверещали гномы и принялись дубасить ягоблюев по всем местам, то и дело разнося их головы, словно арбузы. Ну вот, битва и подошла к концу. Я добил последнего ловким движением клинка по горлу. Ну, хвала небесам, что весь этот кошмар закончился. Стряхнув пот, перемешанный с зеленой жижей со лба, произнес я, а теперь самое время собрать лут. Ребят, вы чего? Мои ушастые друзья злобно глядели друг на друга. Между ними создалось такое напряжение, что можно было айфон без провода зарядить. Думаю, что можно поспорить на камень, ножницы, бумагу. Холодно произнесла Хен, распушистив ушки и злобно поглядывая на Ича и Джейсона. Можно в считалку. Холь распушистил хвост и так злобно посматривал на своих соперников по луту, что казалось, готов был их расплавить взглядом. Давайте решим все в би. Эйч протяжно зевнул и упал в зеленую жижу. Лали-бобры суетливо окружили его и также начали выстраивать подобие кургана. Вот эта скорость. На удивление долго продержался. Подметил Джейсон. Да, я тоже заметила. Так, погоди, одним соперником меньше. Но это не отменяет того факта, что его надо как-то делить, профырчала Хен. Ребята, давайте жить друж. Не успел я договорить, как в моей голове прозвучал щелчок. Что это? И что важнее, куда все поплыло? Как будто я только что залпом выпил ведро столичной. Твою ж мать, что же так херово? Вайс, ты в порядке? Голос Хен звучал как-то отдаленно. То есть я словно вылетел из тела. Вайс. Теперь голос звучал на пониженных тонах и очень растянутым. «Что с тобой, а и не так? Я не понимаю, что происходит?» Вяло ответил я и вдруг, меня резко развернуло. Мой разум словно летел дальше в этот город мертвых. «Да что за твою мать тут происходит?» Глава 81. Душа наизнанку. Часть 8. Я не чувствовал свое тело. Казалось, что вся моя сущность вышла из сосуда. Я был газом, эфиром, или чем-то в этом роде. Небывалая легкость и состояние общего пофигизма на все происходящее. Мозг отказывался волноваться за свою команду, отказывался думать и отдавать отчет. Я был темной рекой, но уже не той, а апогеем всего этого маразма стал громкий и одновременно жуткий голос. Вайс, дитя бури чужих интриг, я приветствую тебя в своем подземелье. Привет, на полном расслабоне ответил я. Как тебе твой психосоматический трип? В целом неплохо, вообще на расслабоне, как и ожидалось. Я рад, что пока тебе все это в кайф, но все же, мое имя Вейтер, и я демон разрушенных надежд, произнес голос. О, а я как раз искал тебя, знаешь, мне так хочется попасть в тот тайник, очень-очень, глупо улыбнувшись, произнес я. Ты думаешь, что после моей смерти, ты найдешь тот самый тайник, а потом перестанешь быть пешкой? Голос насмехался надо мной, а я тем самым временем уже залетел в тот самый город. Внутри было столько различных монстров, что отбиться мы бы точно не смогли. Даже приди я сюда с огромной армией, я стану всем, всем, кем захочу. Нет, ты так и останешься никчемным присмыкающимся. А вот я хочу предложить тебе сделку. Голос злобно захохотал. Ты же хочешь быть великим? Хочу, но с тобой я сотрудничать не буду. Уж лучше смерть. А что, если смерти нет? То есть как это? Нет? Ну вот так. Голос улыбался. Хищно, словно облизывался перед обедом. А когда человек умирает, что происходит? Он просто отключается. Как, например, светильник в твоем мире. Как перегоревшая лампочка. Вот в ней светит огонь, и вот раз, и она пуста, холодная, и совершенно бесполезна. Откуда ты знаешь про технологии моего мира? Я демон разрушенных надежд. Я сижу в твоей голове. Ох ты ж, пролетев через все дома, наполненные жуткими монстрами, я наконец вылетел к еще одному входу и там, пролетев сквозь тоннель, оказался в шикарном зале, в центре которого стояло темное зеркало. Рядом с ним красовался рубин. Невероятной красоты алый самоцвет. Это лишь часть меня, не удивляйся. Пророкотал голос. Куда мы летим? Не мы, ты летишь. Я хочу показать, что никакого тайника нет. Тебе обманули. Жестоко. Воспользовались твоей жадностью. Я хочу, чтобы ты разочаровался. Хорошо. Если я разочаруюсь, что тогда? Тогда я предложу тебе сделку. Выгодную сделку. А если я откажусь? Не откажешься. Я гарантирую. Злобно ухмыльнувшись, ответил демон. Хорошо. Давай попробуем. Я с уверенностью попытался вытянуть вперед свое несуществующее тело. Мы пролетели сквозь темное зеркало и оказались в жутком подвале. Всюду, прихрамывая, ходили сгнившие зомби. Они мычали и издавали невнятные звуки. Иногда они сталкивались и падали. Больше в зале ничего не было. Просто стены и эти бесполезные гнилые трупы. Вот видишь, достойно это твоего риска, какое-то сомнительное удовольствие, если честно. Согласился я, ты разочарован. Я чувствую это в твоем голосе. Хорошо, так что там за сделка? Я дам тебе ровно столько золота, сколько ты сможешь унести, а остальных заберу в свою бессмертную армию призраков. Как тебе такая идея? Золото, сколько я смогу унести? Именно, ты же хочешь разбогатеть? Так богатей, а эти идиоты, разве же они нужны? Действительно, ты прав, вот и отлично, тогда скажи мне да, ты прав, но только в одном, они беспробудные идиоты. Я сконцентрировался и полетел назад. Иди к хуям, самовлюбленный педрила, внутри все похолодело, тогда ты сгинешь в безднах моего подземелья, глупец, ахахахаха, громогласно рассмеялся демон. Казалось, что от этого жуткого смеха сейчас обрушится потолок. Я со скоростью пули влетел в свое тело, легкие обожгло, в носу стоял запах крови, и я начал жадно глотать воздух. Жесть, в голове все гудело, словно вчера я смешал легенду Крыма и Пермская губернская. Твою ж мать, отойдя немного, я начал оглядываться. Вокруг меня в бессознательном состоянии лежали мои товарищи. Их зрачки дергались, а рты что-то невнятно шептали. Первый восстал Хен, и также начало хватать воздух. Черт, он схватил меня, схватил. Ты как? Я подошел к панде и приобнял ее за плечи. Он пытал меня, говорил, что всех убьет, говорил, что я могу заключить с ним договор. Но я отвергла его. Я не хотела, чтобы вас превратили в зомби. Хен заплакала и уткнулась в мою куртику. Это было ужасно. Ах, следующим очухался Эйч, Ядрин Батон. Ужас то какой, вы видели то, что там за зеркалом? Фух, Манти также резко подскочила. Это Вейтер, демон разрушенных надежд. Я читала про него. Он дурманит мозги всей команде и проверяет на стойкость. Кто не соглашается, тот возвращается назад. А кто соглашается, в то тело вселяется Вейтер и вырезает всю команду. Это очень опасный демон. Вырезает всю команду. Я с ужасом взглянул на Джейсона. Почему на него? Что за ебаный стереотип? Я поняла, что к чему. Хен молча вытащила меч. Мы окружили Джейсона, готовясь атаковать. Это мерзко, но всякое может быть. Он резко открыл глаза и начал жадно вдыхать воздух. Акх, ребята, кхе-кхе, вы чего? С ужасом вопросил он. Черт, это настоящий Джейсон. Разочарованно произнес Эйчи и опустил пушистые серые ушки. А ты что, рассчитывал, что я вот так возьму и соглашусь на уговоры этого ублюдка? Усмехнувшись, произнес Хорь. Да это же откровенная полива. Только круглый идиот на такое поведется. Да не, что мы надумываем. У нас слишком хорошая и слаженная команда, чтобы такое произошло. Улыбнулся я. Да и настолько тупорылых кретинов точно нет. Но насчет Охи, я бы конечно поспорил. Но в целом да. Мы сильные, слаженные. В нас развит командный дух. Я бы не был так уверен. Прошептала Гао, что каким-то невероятнейшим образом очутилась прямо за мной, и я почувствовал дикую боль в спине. «Гая, мать твою!» Хен отпрыгнула от девушки опоссума и направила на нее меч. «А ну вытащи из него кинжал!» «Нет, я не Гая. Гая больше нет, детишки. Теперь я вместо нее в вашей тусовке. Хе-хе-хе». Она вытащила кинжал из моей спины и отпнула меня к камням. «Вот лярва, сука, почему же так больно? Я заставлю вас сожалеть о том, что отказались от моей чудной коллекции трупов. Ммм, дайте подумать, кого бы мне разрубить первым». Глаза Гая горели красным огнем. Она облизнула кровь с кинжала. «Блядь, так вот у кого усы, в сметане», — профырчал я. «Ну все, сейчас твоя жопа познакомится с проклятым когтем». Глава 82. Душа наизнанку. Часть 9. Рука засветилась, и из кулака вылезло два светящихся когтя. Я резко подпрыгнул, избив одержимую с ног, прижал к земле. «Твое последнее слово. Говори, сучка. Другого шанса не будет. Тебе никогда не выбраться из рабства, человек. Бугагагак». Хохотнула Гая, и только я замахнулся, как меня схватила Хен. «Не вздумай. Если ты убьешь ее, то обратной дороги не будет. Демон победит. Черт, и что теперь с ней делать? О, дело в том, что у Охи есть навыки экзорциста. Пускай хотя бы попробует». Хен отодвинула мои светящиеся когти на безопасное от Гая расстояние. «Слабаки, вероломные идиоты, она предала вас, но мы не предадим ее», — тихо произнесла Охи и, присев на одно колено, достала маленькую потрепанную книжицу. «Во имя Отца, Сына и Святого Духа». «Серьезно, я чуть не упал. О, давай, мать Тереза, мы все ждем свершений». «Тише, не мешай ей», — шикнула Хен. «Да-да, ну прям холодное сердце, честное слово». Я отмахнулся и отошел в сторону. Хен была права, если не спасать, то хотя бы дать шанс. В итоге Охи начала тихонько бредить на совершенно неизвестном языке. Гая резко встряхнулась и зарядила ей по лицу с ноги. «Иди и трахайся с бурерожденным, сука, ахахахах, держите ее», — воскликнула Хен, и мы схватили дергавшуюся одержимую. «Ну же, Охи, давай, сделай красиво». Девушка Сурикат, невзирая на кровотечение из губы, продолжала зачитывать странные молитвы. «Ты, мелкая, никчемная, сучка, арркх». Глаза Гая почернели, а изо рта хлынула пена. «Я никогда тебя не уважала, ты была лишь моей личной тряпкой, обузой. Я всегда, слышишь, всегда хотела сделать из тебя первоклассную шлюху. Не слушай ее, Охи, продолжай», — воскликнул Эйч, держа долбанутую за ноги. «Ты, никто, ничтожество, арркх». Демон взвыл от страшной боли и закрыл глаза. «Ты должна слушаться меня, Аманире, Эсити, Тараламе, иди к черту, сука, никчемная ушастая мразь, а-а-а, Кирине, Ате, Сантилане, тварь, у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Таране, Таране, Алавита Салантре!» — воскликнула Охи и ударила книгой по лбу Аппасумихе. Та закатила глаза и, изрыгнув последний плевок черной гадости, обмякла в наших руках. До моих ушей донеслось журчание. Я взглянул вниз и, батюшки Светы, а одержимое то, того, обделалось. По камням растекалась моча. Гая была без сознания. Хен пощупала ее пульс и облегченно выдохнула. «Ну все, жить будет. Как очнется, мы проведем с ней разъяснительную беседу, что предавать друзей нехорошо. Она не могла нас предать. Ее обманули», — сухо произнесла Охи и обняла девушку Апоссума. «Посмотрим. Вероятнее всего, стоит сделать небольшой привал, чтобы перевести дух. Демон опасен, но что важнее, вы видели город, что кишил монстрами?» — поинтересовался я. «Увы, я видел лишь сгнившие листья эвкалипта», — ответил Эйч. «А в моем видении были деревья, злые, их было много». Кон вытащил из рюкзака несколько поленьев и начал разжигать костер. «А в моем видении была лишь пустота». «Ничего, совершенно ничего», — задумчиво произнес Джейсон. «Очевидно же, что демон нас надул», — заявила Хен. «Не проверим, не поймем. В таком случае, восстановим силы и снова в бой», — произнес я и присел рядом с разгорающимся костром. «Вам холодно, богатый господин? Если бы у вас, скажем, совершенно случайно завалялось два шлома». Манти загадочно улыбнулась и, приткнувшись ко мне, укусила за ухо. «Но-но, давай не здесь, милая, дети же смотрят», — усмехнувшись, ответил я и указал на Лали Бобров. «Вообще-то нам 26», — обиженно фыркнул Кон. «Серьезно, это в сумме, хотя, маленькая собака и в старости щенок. Потрясающее сравнение. Спасибо». Кон подошел ко мне и цапнул за ногу. «Больно!» – воскликнул я, держась за укушенное место. «Мне тоже больно. Мы не собаки, мы бобры. Это разное!» – важно заявил Кон и удалился к сестре. Постепенно, вся команда собралась вокруг костра. Кто-то перебинтовывал раны, кто-то просто зачарованно смотрел на пламя, ну а кто-то, не будем показывать пальцем, точил хлебцы, что умудрился стащить еще из сардака. Вкусно. Самое то, чтобы подкрепиться. Хуже всех было Сью. Она прекрасно понимала, что выставила себя последним говноедом, но ничего поделать не могла. Густо покраснев, она сидела с краю и стыдливо поглядывала на огонь. Через пару мгновений, Гая пришла в себя. Она была очень расстроенной. Казалось, что из нее выкорчевали жизнь, переживали, а потом выплюнули и кое-как запихнули обратно в тело. Она грустно вздыхала, то и дело на ее глазах наворачивались слезы. Охи не отходила от подруги ни на шаг. Я понимаю, что, возможно, задаю этот вопрос не вовремя. Но все же мне бы хотелось узнать, что было в твоем видении. Поинтересовался я, поигрывая кинжалом в руке. Этот монстр, когда залез в мое сознание, то скорее всего увидел ее, хлюп, того маленького невинного ребенка, которого я нашла на пепелище, ту бедную девочку, что осталась без родителей из-за какого-то ублюдка, хлюп. Она так смотрела на меня, так смотрела. Тогда я присела на одно колено и спросила: «Кто-то здесь нехило зажег, верно?» Тихо произнесла Охи: «Верно». Я переволновалась и ляпнула такую глупость, а она стояла и смотрела, молча. Я видела лишь тонны боли, что скопились в этих очаровательных глазах, а потом, хлюп, потом, она подошла ко мне, мы обнялись и зарыдали, просто зарыдали. Она кричала, я кричала, таких слез у меня никогда не было, я словно бы прочувствовала ее дикую боль. Конечно же, я не смогла ее оставить, Охи всегда была со мной, а теперь он сказал, что либо оставляет в живых ее, но сам захватит мое тело, либо убивает ее и мы идем дальше. Я выбрала первое. Я знала, что вы справитесь со мной. Я верила в вас. Просто. Охи, самое дорогое, что есть у меня. Гая тихонько заплакала и уткнулась в плечо подруги. Как настолько омерзительное создание может быть таким добрым и теплым? Что это? Наше чувство защищать тех, кто слабее, или же заботиться о тех, кто нуждается в этом? Возможно, даже в самом плохом сердце есть капля добра. Все же, Гая доказала мне, что еще не все потеряно. Ребята, вы это слышите? С подозрением поинтересовался Ич. Что такое? Странная трескотня. Действительно, я резко поднялся и выглянул из-за камня, за которым мы решили устроить привал. За ним столпилось целое полчище жутких скелетов. Твою ж мать, покой нам только снится. Глава 83. Проклятие Рариакмирор. Часть 1. Залы королевской битвы в гильдию. Где-то в далеком-далеком космосе. Кучка репортеров окружила Кауча, пытаясь сделать как можно больше фотоснимков. А тот, в свою очередь, особенно, и не стеснялся. Напялив зеркальные очки зеленоватого оттенка, Кауч намахивал руками и улыбался объективом, словно первосортная звезда. ГХМ. Посмотрите-ка, кто у нас там на самом пике. Усмехнувшись, произнес Глистар. Кривляется перед желтушниками, словно женушка очередного богача, что сделала себе силиконовое вымя. Хе-хе-хе, он еще не знает, какой громкий провал его ждет. Вы меня звали, господин Глистар? Возле бога появилась миловидная девушка с раскидистыми золотистыми крыльями. Пандора, девочка моя, как я рад тебя видеть. Глистар приподнялся со своего трона и чмокнул девушку с крыльями в щечку. Радость очей моих, мне понадобится твоя помощь. Для вас я готова на все, мой господин. Пандора низко поклонилась, едва не достав до пола длинными золотыми сережками, что гармонично обрамляли ее уши. Преданность. Какая слепая и красочная преданность. Мое сердце забилось сильнее. Глистар намотал белый ус на палец. Вон наша цель. Они, как мухи, окружили это золотистое дерьмо. Какого бы цвета оно ни было, а запашок то все равно останется. Этот Джек Кауч, потомок Эроса, верно? Поинтересовалась Пандора. Его персонаж в гильдии самый популярный. Но ваша Эрика не отстает. Всего 2% разницы и... Заткнись, прорычал Целестиал. Ты ничего не понимаешь в цифрах. Хотя, ничего страшного. Вашу расу изначально обделили мозгами. 2% эквивалентно 500 звездных систем. Понимаешь, свыше 500 планет выбрали смертного, простого человека, а не великолепную эльфийку, что творит государственный переворот. Разве же людям не интересно смотреть за тем, как творится история? Ну, Пандора пожала плечами. Вообще-то это скучно. За глупым человеком и его никчемными потугами наблюдать куда веселее. Я сочту это, как порыв высказать свое мнение. Мне, великому Глиестару, божество напряг кулаки. Пандора, девочка моя, не дерзи. Лучше расскажи, как поживает Санктум. О-о-о, он в отличной боевой форме. Вчера проводили эксперименты. Он спокойно проламывает бетонную стену, толщиной в 2 метра. Его показатели скорости и ловкости невероятны. Я практически закончила его настраивать. Он силен и очень зол. Скоро понадобится объект, на который можно будет направить накопившуюся энергию. Есть объект. Усмехнувшись, Глиестар взглянул на изображение бурерожденного на огромном баннере. Скелеты подошли внезапно. И что важнее, у меня сложилось впечатление, словно они вылезли из-под земли. Возможно, так оно и было. Но главное не это. Главное то, что началась эпичная битва. Я вызвал проклятый коготь и пошел в атаку. Скелеты начали хрустеть под моим натиском. Конечно, было легко. Но вот их количество просто поражало. «Ребята, вы как, справитесь?» – произнес я, снося очередному скелету черепушку. «Я заряжена и полна сил», – гордо выпятив грудь, ответила Хен, и расчленила 3 скелетов одним ударом. «Ну все, дохлики, сейчас вы отведаете моих топоров», – воскликнул Эйч и начал светиться. «Нет, не делай этого, Эйч, не заводи баркас, взорвешься, только не это, арркх». Злобно прорычал храбрый коала. Залупандрааааа. Свечение было еще сильнее, чем обычно. Мне даже показалось, что он сейчас затмит солнце. Скелеты просто превращались в пыль. Лут только и успевал сыпаться на каменный пол. Когда феерическое танго топоров закончится, Эйч упадет. Чтобы этого не допустить, я побежал за ним. В меня летели черепа, лут, останки оружия. Да вообще все подряд. Черт побери, когда он уже устанет. И вот, Эйч наконец остановился, и тяжело дыша произнес, наконец-то, отведали силушки. Ох, с этими словами он завалился на бок. Скелеты окружили его плотным кольцом, но я выпрыгнул вперед и с криком, I believe I can fly, суки, влетел в их толпу. Костная пыль тут же поднялась в воздух. Закорал. Я нанес мощный удар проклятым когтем, и 2 скелета разрушились в щепки. За то, что я попал в это дерьмовое измерение. Клинок бастарда рассек еще одного скелета надвое. За то, что киновселенная ДЦ получилась такой отстойной. Удар ноги, и скелет упал на каменный пол. И за то, что мне не дают нормальные девчонки. Получите. Вау-вау. Полегче, малыш. Произнес ласковый, но в то же время прохладный голос. Остынь, успокойся. Ты зачем так перенапрягаешься? Что за? Я резко остановился. Скелеты замерли, а затем, сложив оружие, медленно рассыпались в прах. Спецэффекты, война бесконечности, что это? В поле моего обозрения мелкими шажками вышла девушка, облаченная в темные доспехи и кожаную ткань. Ее голову украшала неимоверной красоты диадема из черненого золота. Вот это произведение искусства. Глаза девушки напоминали 2 горящих аметиста. От них исходил невообразимый фиолетовый свет, а темные, словно сама ночь, волосы, мощным водопадом струились по броне. Ух ты! В подземелье я пошел, и красавицу нашел. Айуэся молодец, довольно произнес я и хлопнул в ладоши. Милый, ты заблудился? Поинтересовалась девушка. Думаю, что я нашел первое сокровище. Улыбнувшись, ответил я. Не льсти мне, ведь я, Эмфира, проклятая ведьма, что обрекла себя на вечные скитания ради любви. Ради любви, я заинтересованно сделал шаг вперед. О, да, ради безответной любви. Эмфира резко отвернула голову в сторону. Но сейчас, я пришла сюда, чтобы оборвать несколько жизней. Очень жаль, плюшевый мишка, но твою я тоже оборву. Девушка вытащила 2 искривленных, словно змей, клинка и ударила ими об пол. Металл тут же покрылся ярким пламенем. Ау, детка, а ты у нас огонь. Глава 84. Проклятие Риакмирор. Часть 2. 2 часа стонов и диких криков. 2 часа мучительных страданий. 2 часа ада наяву. Миранда открыла глаза, набухшие от слез, и взглянула на Лида. Тот стер кровь со лба и удовлетворенно улыбнулся. Ну, вот и готово. Правда? Девушка аккуратно встала с хирургического кресла и сняла тряпицу, которой была покрыта ее правая рука. Внутри все сжалось от ужаса и жалости к самой себе. Вместо ее собственной руки, там теперь была металлическая, блестящая, как у железного голема, только тоньше. Неужели это начало ее перевоплощения в механоида? Миранда читала про них. Это почти, как люди, только искусственные. как настоящая. Здорово, довольно произнес Лейт и щелкнул плоскогубцами. Не очень. Миранда всхлипнула и зажмурила глаза. Она жуткая, и я чувствую, что она не моя. А еще, когда пытаюсь пошевелить пальцами, там внутри такой странный скрежет, как у старинных часов. Жуть. Послушай, милочка. Лейт схватил девчонку за плечи и подтянул к себе. Тонкая гномья работа. Если не нравится, то могу забрать ее назад. Только вот, страдания, что ты пережила, уже не вернешь. 2 часа я соединял нервы и мышцы. Думаешь, это безболезненно отсоединить обратно? Стоп, стоп, стоп. Миранда резко отскочила и прижала металлическую руку к себе. Я все это выдумала. И вообще, у меня посттравматический шок. Умничать тут не к месту. Я один из сильнейших архимагов и знаю слишком много, чтобы такая, как ты, смогла меня чем-то удивить. А ты знал, что у девушек на самом деле 4 дырки? Да, я ЗН. Погоди-ка, в смысле? Лейт сузил глаза и молча пересчитал в голове. Банальной ложью меня не провести. А-а-а. Девушка усмехнулась. Теперь все встало на свои места. Что? Что стало? Раздраженно спросил архимаг. Все встало. Хе-хе-хе. Спасибо за руку, господин архимаг. Уверена, что рано или поздно я смогу принести вам что-нибудь взамен. Девушка хихикнула и поспешила удалиться. Лейт облегченно выдохнул и вытащил свою зачарованную книгу с обнаженными кошкодевками. 4 дырки, я вас умоляю. Эй, Талдон, я слушаю вас, мессир. Из бумажного завала вышел бомж и низко поклонился. Запиши, что проклятие не реагирует. Тело в полной безопасности. Конечности прижились и теперь имитируют живые. Понял, записывай. Сию минуту, мессир. Бомж раскрыл пергамент и начал чирикать. Позвольте узнать, а что за магию вы применили? Я вселил в нее заклятие паразита. Оно выкачивает из нее энергию в малых дозах, взамен делает искусственную руку живой. Боли она не почувствует, но движение имитировать может. Вы, как всегда, гениальны, мессир. Благодарю, Талдон. Но пока я даю этой девчонке с 4 дырками 2 недели. А что потом? Скорее всего, жуткая смерть. Милый, я так не хочу портить твое личико. Промурлыкала Эмфира, обходя меня по кругу. Может быть, ты сдашься мне полюбовно? И чего? Я встал в боевую позу, словно Дункан Маклауд из древнего клана Маклаудов. Мне то с этого какой прок? Ох, я бы сделала из тебя восхитительную нежить. И мы бы сношались каждый день, предаваясь волшебной музыке любви. Девушка сжала свою нескромную грудь. Ох, вот это сиськи. Соблазнительное предложение, но вынужден отказать. Девок много, девок много. Девок некуда девать. А-а, скоро будем наших девок электричеством ебать. Пропел я и пошел в атаку. Забавные песнопения, милый, но меня таким не обескуражить. Мило улыбнулась девушка и, ловко увернувшись, порезала меня в спину. Жгучая боль пронзила все мое нутро. Черт, что же так дерьмово-то? Главное не спалить, что мне больно. Главное не спалить. Ну все, богатый господин, сейчас я ей накостыляю. Воскликнула Монти и хотела броситься в атаку, но я поднял руку и остановил ее. Тише, детка, это только моя битва, моя и этой роскошной дамы. Черт, как же ты мне нравишься. Я алчно облизнулся. Милый, ты мне тоже очень симпатичен, но, увы и ах, с живыми я не-ни. Девушка виновато пожала плечами и взмахнула мечом. Из лезвия тут же вылетел огненный хлыст и обвил мою ногу. Эмфира дернула рукоять на себя, и я повалился на каменный пол, попутно глотая пыль. Какая-то она сильная, даже слишком. Видимо, местный данж-босс. Богатый господин, вы не справитесь в одного. Да, я уже понял. Дуйте-ка сюда. Походу, это данж-босс. А вот и нет. Эмфира щелкнула пальцем, и вокруг нас возник барьер из темного хрусталя. Мы с тобой останемся только вдвоем, милый. Да и к тому же, дальше вам нельзя. Если о проклятии Рариакмирор кто-нибудь узнает, то случится беда. А чем ты? Поднимаясь и отряхиваясь от пыли, произнес я. Думаешь, сейчас время выдумывать левые слова? О, ты еще не представляешь, куда пришел, милый. Девушка подошла ко мне и, схватив за руку, подтянула к себе. Сегодня ты моя игрушка, красивая игрушка. Эй, мы договорились без рук. Хитро улыбнулся я. Без рук? Но как же так? Я хочу трогать тебя за все места. Эмфира обнажила идеально ровные белые зубки. Такими только металл прокусывать. Жуть какая. Вы не заплатили. Убрав ее руки со своей задницы, ответил я. Сколько стоит твое тело? Проход дальше. Чего? Это слишком дорого даже для такой сладкой попы. Что же, тогда, может, попробуешь с живым? Я резво снял штаны. А во, а ты намного увереннее, чем я думала. Люблю напористых, а ты такой, горячий, очень горячий». Дождавшись, когда демоница отбросит клинки, я прошептал: «Огненный кулак, ау, твои руки, они горят, это так сексу». Не успела она договорить, как получила мощный удар в личико. Перекувыркнувшись, Эмфира шлепнулась на пол и подняла нехилое облако пыли. «Ах ты, мразь, я же правда хотела попробовать». Стирая черную кровь с губ, произнесла она, злобно глядя на меня: «Прости, милашка, но нам не по пути». Я подбежал, но споткнулся о спущенные штаны и с размаху вонзил руку ей в грудь. «Акдгрх, ты вошел в меня», выплевывая сгустки крови, произнесла Эмфира. «Ублюдок, да как ты посмел обманывать демона? Проклятая ведьма или все-таки демон? Ты определись уже». «Пошел к черту», зашипела Эмфира. «Ты такая красивая, акдгрх, я задыхаюсь. Твой нежный стан, я готов описывать в стихах. Мое сердце, арррр, да, мое сердце всегда будет биться в такт с твоим. Послушай меня, детка, сейчас эта песня звучит только для нас с тобой и для секса, которого у нас не было, и судя по огромной луже крови, уже никогда не будет. А-а-а, больно. Тейкан ми, тейк ми аут, айвбиган, эх». Смахнув слезинку, я наконец вытащил руку из груди Эмфиры, совершенно случайно вытащив сердце. «Ой, упс, дорогая, я совершенно случайно украл твое сердце. Ах, ах». Девушка закатила глаза и забилась в мощной любовной конвульсии. «Милая, я буду беречь его, обещаю, буду беречь нашу несостоявшуюся любовь». Выдохнул я и прижал окровавленное сердце к себе. «Ха-ха-ха-ха». Эмфира содрогнулась в последний раз и кончила. «А нет, ты что, ты правда уже все, вот так резко». Я упал на колени. «Нет, милая, нет, я же тебе столько всего не рассказал. Боже, мы так и не пробежимся голышом по крымскому пляжу. Ты так рано ушла, за что?» И как раз в этот момент лопнул барьер. Возле меня стояла почти вся тусовка. Картина, конечно, интересная, не спорю. Я стоял на коленях, без штанов, прижимал к груди сердце, а рядом лежал труп обворожительной красотки. Вайс, мы чего-то не знаем», — осторожно поинтересовалась Хен. «Прошу, только не делайте поспешных выводов. Ребят, все не так, как кажется. Он наприходовал ее до смерти, аж сердце вырвал. Жесть, извращенец. Может, он и меня также возьмет. Ну, за два шлома хотя бы. Ужас. Ребята, успокойтесь». Понимая, что пал на самое дно, ответил я: «Просто послушайте, я вам сейчас все расскажу. Честно, ребята, ну куда же вы? Нет, не оставляйте меня. Ну, пожалуйста, нет». Глава 85. Проклятие Риакмирор. Часть 3. Огромные столбы с изувеченными физиономиями встречали нас на подходе в мертвый город. Интересно, сколько жути нас поджидает? Или же на самом деле все, что мне привиделось, было демоническим блефом? Но кое-что заботило меня намного серьезнее опасных монстров. «Не, ну вырвал и вырвал, с кем не бывает», — произнес я, ловко подкидывая сердце демонессы в руке. «А штаны-то зачем было снимать?» — с упреком глядя на меня, спросила Хен. «Люблю драться со спущенными штанами. Так у меня появляется особый скилл». «Ага, скилл? За все то время, что ты здесь, ни разу книжку с заклятиями не открыл. Эйч, что очухался лишь недавно», — также с упреком на меня посмотрел. «Думаешь, что получишь шикарные заклятия, будучи простым шалопаем? А нет, тут старания и понимание нужны. Серьезно, можно было выучить новые скиллы». Я был поражен до глубины души. Ну конечно, далеко не все заклинания походят на навыки, но некоторые очень достойны. Советую попробовать. Эйч швырнул мне книгу с заклинаниями. «Значит, с заклинаниями?» Я развернул догмат, и в него почти моментально прилетела корявая стрела. «Машу швать, нас атакуют. Спасательные заграждения». Лали бобры тут же принялись отстраивать каменную стену. Вот это скорость. В итоге Лали и Кон за 2 минуты соорудили невероятные. «Погодите, а что это вообще за херня? Детская загородительная стенка для утренника?» Я лишь усмехнулся и поспешил пройти вперед. Стреляли явно откуда-то из окон. «Эй, выходи, подлый трус, яйцами пиздиться будем», — прокричал я. Увы, ответа на мое заявление не последовало, зато под ноги воткнулась очередная стрела. «Они какие-то косые», — задумчиво произнесла Монти и вытащила стрелу из каменного пола. «Почему не стреляли в нас? Убери это». Сью поспешила выбить из рук девочки дикобраза стрелу. «Совсем идиотка, что ли? Они же пропитаны вонючкой». «Но для кого это вонючка?» — удивленно спросил я. «Мы-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- Донеслось до нас жуткое стенание со стороны города, и земля начала содрогаться. Невероятной мощи толчки подбрасывали маленькие камни в воздух. Ситуация вновь приняла очень нехороший поворот. Твою ж мать, мне кажется, я произнес это уже 100-500 раз, с момента, как мы зашли в подземелье. Я вновь вытащил бастард. Сегодня у него явно сверхурочные. Врата, что скрывали от нас внутренности города, разлетелись на несколько сотен кусков. Громко мыча и выдыхая из мощных ноздрей пар, к нам вышел самый настоящий минотавр. Поясню, в древнегреческой мифологии были человека-быки, что контролировали лабиринт один. Вот там Одиссей, похоже, пиздюлей всем накидал. Но, остров Крит в другой стороне, малыш, с грустью произнес я, благоговея перед невероятной силой этого монстра. Вы только посмотрите. Верхняя часть, накачанный темный торс, голова с двумя шикарными вытянутыми рогами. Вот это я понимаю, все в мускулах. Его бы на мраморную говядинку пустить, точно будет очень аппетитным. Смерть настигнет вас здесь. Прогромыхал минотавр и начал притаптывать копытом. Эй, эй, здоровяк, подожди. Я поднял руки вверх. Мы пришли с миром. Вы пришли с миром. Ну а я встречу войной. Монстр пророкотал, выдыхая из широких ноздрей белый дым. Обидно, сели нас всех затопчет четырехметровый бык. Хен, будешь атаковать с левого фланга, на тебе его ноги. Скомандовал я. Эйчи Джейсон, атакуйте с правого. Монти, ты за лучника. А мы, Кон храбро вышел вперед. Ну, а всем остальным большая просьба выжить. Кинул я и зажег кулаки. Ну что, вытчинено, потанцуем. Аркх, зарычал минотавр. Вторил ему я, подбегая навстречу. Ак-ха-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша, сука. Я подскочил и долбанул ему по мордали. На Хен полетели зубы, но она не растерялась и нанесла мощный удар сбоку. Джейсон и Эйч не отставали. Они начали месить монстра со своего угла. Монти палила по мордали иглами. В итоге минотавр топнул копытом, и мы разлетелись словно пушинки. Таким отбросом, как вы, ни за что в жизни не одолеть великого минотавра. Ахахахах. Громогласно расхохотался монстр. Увы, он не смотрел под ноги. Бобровье заграждение сыграло с ним в злую шутку. Он тупо запнулся и повалился на каменный пол. Не веря своему разглядяйству, он попытался встать, но в его голову были воткнуты проклятые когти. Серая жидкость вперемешку с кровью залила меня с головы до пят. Похоже, минотавр то начитанный был. Фух, ну вот и все. Стряхивая ошметки с лба, произнес я. Кажется, это еще не все. С ужасом сглотнув, ответила Хенна и указала на проход. К нам приближалась не то чтобы целая, но все же мощная армия из быка-мужиков. Да что же все так плохо, то вечно, то скелеты, то демонессы. Да это когда-нибудь прекратится? Не, с другой стороны картограф был прав. Если монстров много, значит что-то охраняют. Прекрасно, только вот, осталось решить, как мы будем сопротивляться. Вайс, Вайс, я конечно понимаю, что взрослая девочка, застенчиво протянула Хен, но мне кажется, что я хочу писать. Нет, я уже пружу в штаны. Ну вот вы и попались, ребятки. Дико фырча, из толпы минотавров вышел самый крупный. Его морда была изуродована шрамом. Он злобно смотрел на меня. Видимо, вот она, незримая битва капитанов. Глава 86. Проклятие Рариак Мирор. Часть 4. Ну вот вы и попались, ребятки. Пророкотал мощный минотавр, играя мышцами на мускулистом торсе. Как же долго я мечтал о том, что кто-нибудь да к нам заглянет. А ну, злобная тварь, готовься к смерти. Храбро выпитив грудь вперед и одновременно сонно зевнув, произнес Эйч. Смерти, минотавр почесал нос и задумчиво уставился в потолок. Нам не стоит к ней готовиться, и мы не боимся ее. Смерть для нас – это нечто иное, как переход в другую форму. Бренная оболочка падет, а дух восторжествует. Очень хорошо, что у вас такой настрой. А не могли бы вы тогда подставить ваши животы? Я выставил вперед клинок бастарда. Не-не-не. Минотавр хитро прищурился и погрозил указательным пальцем. Все не так просто. Прежде чем умереть, мы должны совершить обряд вниху-вниху. Какие дружелюбные монстры. Улыбнувшись, прошептал я. Они предлагают нам поучаствовать в их обряде. Это ли не мило? Что-то мне не нравится вся эта тема. Джейсон с настороженностью поглядывал на минотавров, что застенчиво зажались в уголок. Да погоди, ща разберемся. Я сделал шаг вперед. А что такое вниху-вниху? Ну это, когда один самец проникает другому самцу в лоно изобилия своей подзорной трубой. Минотавр смущенно покраснел и отвел жуткие глаза. «Погодите, то есть вы будете сношаться друг с другом?» Удивленно вопросил я. «А если подумать, то монстры нормальные. Если из них посыпется лут, после того как мы начнем выпиливать их сношающиеся тушки, то это вообще будет зачет. Легкая добыча, по сути, друг с другом». Главный минотавр посмотрел на остальных. «Нет же, мы будем сношать вас. Ну, по сути дела. Погоди, что?» Я был вне себя от ярости и возмущения. «Сперва перережем глотки девчонкам, а мужчин возьмем себе. Вам у нас понравится». Минотавр показал большой палец. «Погоди, то есть ты хочешь сказать, что перережешь всем этим девчонкам горло, а нас в секс-рабство?» Я был шокирован подобными перспективами. «Ага, что-то вроде того». Минотавр довольно закачал рогатой головой. «Парни, самое время показать наши инструменты для бурения шахт. Выше колбасы». Минотавр начали доставать из набедренных повязок свои огромные полуметровые елдаки. «Так, стоп, это же не хентайная новелла, верно? Так какого черта тут гониталии? Причем ладно бы обычные, так еще и у минотавров. Огромные елдаки и все это прямо перед нами. А во!» Завороженно воскликнула Гаа, алчно глядя на приличных размеров приборы. Казалось, что девочка опоссум уже забыла о том, что произошло с демоном, и вошла в кураж. «А можно вы и меня пробурите? Просто, у меня так давно не было нормальной бурильной установки. Кажется, что я там снова девственница». «Нет, девочка, мы тебя убьем. Не нравятся нам девушки. Узкие вы больно. Да и проблем потом от вас много». Минотавр махнул рукой и повернулся ко мне. «А вот ты красивый. Мне нравится. Позволь я начну с тебя. Хер там был. Ой, в смысле, ни за что». Воскликнул я и отрубил огромный член минотавра. «Да, ему было больно. Да, меня с ног до головы окатило хуевой кровью. Нет, мне это ничего не напоминает. Нет, мне это неприятно. Только попробуйте подумать о гура-букаке. Сразу на колбасу пущу. Ну, в смысле на фарш. И это вовсе не оговорочки по Фрейду. Да, ах ты ублюдок малолетний». Завопил монстр, придерживаясь за окровавленный обрубок. «Ведь я так любил его. Значит так, ребята», — по-пидорски произнес один из минотавров. «Если мы так и продолжим стоять тут, то нам ничего не перепадет. Давайте же оприходуем этих несносных мальчишек. Твою ж мать, пидоры идут!» — воскликнул я, и мы ринулись в бой. Хен рассекала плоть, Джейсон рвал куски мяса, а вот Эйч, ох уж этот Эйч, он раскрутился и начал запиливать рогатых гомосеков. Правда, энергии опять не хватило, и он благополучно упал на каменистый пол. Один накочурился. «Мальчики, держите, пока не остыл», — по-пидорски произнес один из минотавров. Задрав мощные колбасы, монстры ринулись к бедному Каале. «Не в мою смену. Я с вертушки врезал одному из них по харе, а второму зарядил огненным кулаком. Еще три резко развернулись в мою сторону. Ты тоже хочешь поиграть с нашими кувалдами, да?» Мерзко улыбнувшись, произнес минотавр и начал покачивать своей пушкой. «Бля, как стандартное фэнтези про попаданца могло в одно мгновение стать черным яйным ироги? Не-не-не, мы так не договаривались. Чертов фанат Жажо, сейчас я тебе покажу, что бывает с гомосятиной». Я подпрыгнул и с разворота отсек пенис. «Ты отнял самую важную часть моего тела. Банда ультракончиков тебя за это покарает», — воскликнул монстр и попытался меня ударить. «Ультра, что?» — с ужасом спросил я, в надежде, что мне послышалось. «Ультракончиков, мудила», — прорычал минотавр и ринулся на меня. Благо, что из-за собственной массивности, минотавры были неповоротливы. Я продолжал наносить ему ранения, пока монстр не истек кровью и не упал замертво. Остальных уработал Джейсон своим смерчиком. «Ну что, вроде все?» Я оглядел мощные трупы монстров. «Это феромон», — принюхавшись к стреле, произнесла Сью. «Их, скорее всего, специально разбрызгали, чтобы привлечь внимание ультракончиков. Прошу, не произносите при мне их название», — взмолился я. «Ультракончики были сформированы специально, чтобы деморализовать противника на входе в мертвый город». Монти присела и взглянула на один из трупов. «Точно, опасные они, эти ультракончики», — кивнула Хен, собирая дробь. «Не надо, прошу, а ультракончики неплохи на шмот». Кон ползал в крови и вытаскивал доспехи с оружием. «Не-е-е-ет, ладно, ультракончики, покойтесь с миром», — заключила Гая и поклонилась. «Какая потеря для женского сообщества. А-а-а-а». Глава 87. Проклятие Рариак Мирор. Часть 5. А тем временем в гильдии Сардак. В столовой было светло. Солнце решило порадовать сегодня теплом. Окна выходили на восхитительный лес, а молодой Обр, с интересом читая прессу, сидел за столиком, положив ногу на ногу и попивал кофе из малюсенькой чашечки. Карлайл очень возмужал за последнее время. Конечно, его повадки очень культурного огра никуда не делись, но вот убивать он научился с колоссальной жестокостью. Теперь, когда он уже был на финишной прямой, чтобы стать среднего ранга, Карлайл с легкостью и старанием выполнял все треки и квесты, которые ему давались. «Привет, дорогой!» Рядом возникла Винс и загадочно улыбнулась. «Как твои дела? Сильно занят? Доброго дня, госпожа Винс. А вы слышали, что некая госпожа Эрика за несколько дней захватила гильдию под собственный контроль и теперь участвует в делах государственной важности? Прямо из грязи в князи. Интересная метаморфоза, правда? Мда, вижу, что дела у тебя идут в гору, раз ты можешь позволить себе вот так спокойно сидеть и распивать кофе, которого у нас очень мало. Ладно, это не страшно. Насчет госпожи Эрики, я считаю, что это эльфийская выскочка, не более того. А местный хозяин гильдии был круглым идиотом, раз его разбомбила такая простушка. А мне кажется, что она очень умна и проницательна. Видели ее картинку? Она еще и красивая. Я бы даже сказал, восхитительно, как горный лук. Закончил, Винс нервно дернула веком. Ее всегда бесило, когда при ней восхваляли других девушек. Но она изо всех сил старалась не подавать виду. Да, простите, мастер, что-то я слишком увлекся. У вас ко мне какое-то дело? Именно, это одиночный квест, который я не доверю никому, кроме тебя. И связан он будет, как бы это странно ни казалось, с эльфами. Я внимательно слушаю. Обр сложил газету и снял пенсне. Что случилось? В здешнем лесу проживают две группировки лесных эльфов. Дриэли и Транриэли. Кланы враждуют с незапамятных времен, то и дело подвергая агрессии здешние деревни людей. Это не есть хорошо. Местный бургомистр сказал мне, что у Дриэли есть наследница клана. Но, как выяснилось позже, она также является наследницей клана Тронриэли. В общем, один враг присунул другому врагу и получилась она. Фу, как некрасиво вы сейчас выразились. Карлайл сморщил лицо. Заткнись. Так вот, ты у нас тот еще милашка, поэтому пойдешь и похитишь наследницу. Быть может, тогда кланы прекратят бесполезное кровопролитие. Вот так просто пойти и украсть девушку? Ну не знаю. Карлайл засомневался. А вдруг она испугается? Вдруг будет кричать? Не люблю, когда девушки кричат.